«Привет, Джейкоб», – очень вежливо сказал Эдвард. Потом была тишина. Закусив губу, я пыталась предположить, как ответил Джейкоб. «Кто-то был в доме, кто-то, чей запах я не знаю», – объяснил Эдвард. «Сталкивалась ли ваша стая с чем-то новым?» Еще одна пауза, пока Эдвард кивал сам себе, не удивляясь. «Вот в чем загвоздка, Джейкоб. Я не отпущу Беллу из поля зрения, пока проблема не будет решена. Ничего личного». Джейкоб прервал Эдварда, и я слышала гул его голоса в трубке. Что бы он ни говорил, но он был гораздо настойчивее, чем раньше. Я безуспешно пыталась разобрать слова. «Может быть, ты прав», – начал Эдвард, но Джейкоб спорил снова. По крайней мере, никто из них не говорил зло. «Это интересное предложение. Мы готовы на повторные переговоры, если Сэм захочет». Голос Джейкоба стал тише. Я даже начала грызть ноготь на большом пальце, пытаясь понять, что означает выражение лица Эдварда. «Спасибо», – ответил Эдвард. Потом Джейкоб сказал что-то, что вызвало удивление Эдварда. «Вообще-то я собирался идти один», – сказал Эдвард, отвечая на неожиданный вопрос, – «и оставить ее с остальными». Голос Джейкоба зазвучал выше, и казалось, что он пытается убедить его в чем-то. «Я попытаюсь решить это объективно», – пообещал Эдвард, – «настолько объективно, насколько могу». На этот раз пауза была короче. «Эта идея не так уж плоха, когда?» «Нет, подходит. В любом случае, я бы хотел иметь возможность идти по следу лично». 10 минут». «Конечно», — сказал Эдвард. Он протянул трубку мне. «Белла». Я взяла трубку, медленно чувствуя растерянность. «Что это было?» Немного раздраженно спросила я у Джейкоба, понимая, что веду себя как ребенок, но чувствовала себя лишней. «Да помири-мири, я думаю. Слушай, сделай мне одолжение», — предложил Джейкоб. «Попробуй убедить своего кровососа, что самое безопасное место для тебя, особенно когда он уедет, в нашей резервации, мы способны справиться со всем». «Ты в этом пытался убедить его?» «Да, это разумно. Похоже, что и Чарли тоже лучше будет побыть здесь как можно дольше». «Пусть Билли займется этим», — согласилась я. «Я не хотела подставлять Чарли под удар, который обычно предназначался мне. Что еще?» «Нужно заново разметить границы, чтобы мы смогли словить любого, кто подберется слишком близко к Форксу. Я не уверен, что Сэм пойдет на это, но пока он не согласится, я буду присматривать за всем, что происходит». «Что значит присматривать за всем?» «Я хочу сказать, что если ты увидишь пробегающего рядом с твоим домом волка, не стреляй в него». «Конечно, не буду. Тебе совсем не нужно делать ничего рискованного», — он фыркнул. «Не глупи, я могу позаботиться о себе». Я вздохнула. «Еще я пытался убедить его разрешить тебе навестить нас. Он такой подозрительный, так что не позволяй ему нести всякую фигню про безопасность. Он прекрасно знает, что в резервации ты будешь в безопасности». «Я учту это». «Скоро увидимся», — сказал Джейкоб. «Ты приедешь?» «Ага. Мне нужно запомнить запах твоего визитера, чтобы мы могли взять его след, если он вернется». «Джейк, мне не нравится, что ты будешь преследовать...» «О, пожалуйста, Белл!» — прервал он, рассмеялся и повесил трубку.